Глава 10. «Макар Романович, как вы? Боль утихла?» Босс лежит на кушетке и не двигается. «Боже, он хоть живой?» Подхожу ближе, чтобы взглянуть на него и послушать сердце. Глаза закрыты, дыхание едва слышно. Спит или в обмороке? Подношу ухо к его грудной клетке и взвизгиваю, потому что босс хватает меня и забрасывает на себя. Притворялся негодяй. Он такой огромный и твердый, барахтаюсь на нем, как жук в луже. Сердце гулко колотится. Не только у меня, но и у него. «Вот ты и попалась, Шу», — говорит он, крепче сжимая мою талию. Соскользнуть с него и сбежать не получается. Лучше замереть и не двигаться, чтобы ненароком не отдавить ему яйца. Он не простит мне яишенку, а так наиграется и отпустит. Упираюсь обеими руками в его мощную грудную клетку. А наглый босс проводит ручищами по моей попе. Шумно дышит, а в паху шевелится его удав. «Прекратите немедленно!» Стараюсь говорить как можно строже. «Чё прекратить-то? Я ничего не делаю». «Вы положили меня на себя». «Предоставил тебе уютное спальное место. Ведь удобно же на мне лежать». «Вы как старый твердый матрас», — выпаливаю. «Чего?» — переспрашивает оскорбленно. «Я старый матрас? А не охренела ли ты, девочка?» «Отпустите меня». «Уже минуту как не держу. Что, понравилась лежанка? Можешь сегодня ночью поспать на ней». Обнаруживаю, что Макар Романович и вправду убрал свои лапищи. И съезжаю с него, заехав таки ему локтем по яйцам. Босс шипит и злится. «Сегодня остаешься на сверхурочную работу», — отчеканивает он металлическим голосом. «Не забудь предупредить своего хера на фольце». «Какого хера? А, дедушку. Вот же ненормальный». Вся красная, сбегаю в спасительную приемную. Вслед мне доносится. «Не такой уж я и старый, коза!» «Ну да, я сказала дурость, не подумав, а он смертельно обиделся. Старый матрас не самый лучший комплимент красивому мужику. Но и он тоже хорош. То Годзиллой назовет, то сукой, то макакой. Сколько можно это терпеть?» Через полчаса мимо меня с важным видом дефилирует Томочка-массажист. «Ну, ясно. Со мной обломался интим, и он вызвал свою ручную обезьянку. Сейчас и косточки ему разомнет, и удава приголубит». Хватаю сумочку и ухожу на обед. У меня нет никакого желания слушать сегодня рев этого бизона. В столовой кладу на поднос еду и ищу глазами свободное место. Взгляд останавливается на знакомом лице. Сергей из Нунчаков приветливо машет мне рукой. «Подсесть к нему?» «А, все равно больше некуда. Все забито». «Привет». «Приветствую тебя, Алекса. Приятного аппетита». «Спасибо и тебе». Мое пожелание уже не в кассу. Сергей пьет кофе, а рядом пустует испачканная посуда. «Как тебе работа на Самсама? Не сильно тиранит?» «Сильно». Вспоминаю, как лежала на Самарине полчаса назад, и меня бросает в дрожь. Думала, что чувства к нему давно угасли, но тело все помнит. «Да, Макар такой. Помощницы разбегаются от него, как тараканы от дихлофоса». «Приятного аппетита!» Кривлюсь, и моя ложка замирает на полпути ко рту. «Оу, извини. Давай о приятном. Что делаешь сегодня вечером?» «С дедушкой в нарды играю, если он не срулит никуда». «Это же скучно». «Есть предложение повеселее?» «Нет, я не хочу с ним никуда идти. Просто злюсь, что Самарин с этой мадам волшебной ручки закрылся. И меня накрывает. Приставал ведь ко мне, а оргазм получит от другой». В моей дурной голове грелась мысль, что он хочет именно меня. Но нет, ему все равно, кого шпилить, лишь бы кончить. И да, я не верю, что у них просто массаж. Наверное, дым коромыслом в кабинете уже стоит. Хорошо, что я ушла оттуда. «Да, есть», — отвечает Сергей. «Поехали в клуб. Наши ребята его охраняют. Там все безопасно». «Клуб?» «Была там два раза, с девочками. Но что там делать с мальчиком?» «Не, спасибо». «Сам-сам тоже там будет. Сегодня день рождения у Рахманова Стаса. Он всех собирает в Мехико». Сердечко подскочило к горлу. «Я не должна туда идти. Не должна. Алекса, не смей. Проведи пятничный вечер с дедом, как и договаривались». «Хорошо, я пойду». Кто-то внутри меня закатил глаза и приложил руку к лицу. «А что такого, если я пойду в клуб? Вообще не обязательно попадаться боссу на глаза. И потом, после того, как я его обозвала, он вряд ли полезет ко мне. Утешился Томочкой своей. Надеюсь, ему хватило 30 минут, чтобы кончить. Или я слишком лестного мнения о нем, и ему хватает 2 минуты. Этого я не знаю наверняка, потому что секса с Макарием у меня точно не было никогда. Возвращаюсь в офис вместе с Сергеем. По пути он развлекает меня забавными историями из жизни охранников. И меня отпускает потихоньку. Возвращаюсь на рабочее место в приподнятом настроении. «Ну и где мы были?» Раздается над ухом властный голос, от которого волоски на коже встают дыбом. «Мы ходили на обед». Мой язык сам отвечает ему извительно. «А сообщить не бывает? Я думал, ты сбежала с концами». «Ага, испугался. Меня не хочет потерять. Или помощницу, которая лихо разгребает его завалы. 100 пудов – второе». Он стоит позади меня, не слишком близко. Но этого достаточно, чтобы моя спина похолодела. «Вы были заняты». «Тебе не впервой видеть меня с голой жопой», – ржет босс и огибает мой стол. «Могла бы и сунуть свой любопытный нос в кабинет». «Не хочу, чтобы это стало тенденцией». «Сейчас на японский перейду, умница», – угрожает. «Вы с него и не сходили, как мне кажется. Устала уже переводить». «Кому-то кони, кому-то пони. Вот тебе еще, переводи». В дверном проеме мелькает роскошный зад Макара Романовича. «Каждому свое, вы сказали». Говорю ему вслед и слышу громкий хмык. Фух, до чего же сложно даются пикировки с ним. А взгляд? Его властный, пробирающий до костей взгляд не просто выдержать. Такое чувство, будто он знает обо мне все. Теперь жалею, что согласилась пойти в клуб на день рождения одного из самураев. Если Сергей пригласил меня, значит и другие парни будут с девушками. А вдруг сам придет туда не один?